Глава 19. Колин завел меня в общую комнату и затворил дверь наших апартаментов. Оставил у входа, а сам прошел к себе, и вскоре я услышала плеск воды. И вот Колин снова появился в комнате, вытирая на ходу лицо. Разорванный камзол и рубашку снял и оставил в ванной, и теперь стоял в одних штанах. Видимо, решил не отягощать себя новой рубашкой, коль скоро я стану делить с ним постель, и, как следствие, буду видеть его в более смелом виде. Заметив, что я не двинулась с места, Колин бросил полотенце на кресло и удивленно уставился на меня. «Ты чего так и стоишь у двери?» Не понял он. «Где он меня оставил, там я и стояла, глядя в одну точку. Что случилось?» «Ничего», — еле выдавила я. «Судя по всему, ему не стоит знать о том, что Страунг жив. Он не узнал его, да и не мог. Так что пусть для него Страунг останется в прошлом. Колин не виноват в том, что происходит. Тебе нужно отдохнуть». Колин был обеспокоен. «Завтра свадьба, а на тебе лица нет». Он горько усмехнулся, понимая корни моего ступора. «Опять переживаешь из-за своего погибшего лорда?» Он произнес это так, что я поняла. Его уже достала вся эта ситуация. То я рыдаю, то рву постели, одежду на себе, а то брожу ночью по замку. Лишь любовь не позволяла ему плюнуть на все и оставить меня в покое с моими дурацкими выбраками. Если рассудить здраво, то для чего нужна проблемная женщина, если полно непроблемных? С теми нянчиться не надо. Спасибо за все. Нашла в себе силы поблагодарить его за доброту и заботу. Он не виноват во всей этой ситуации. Он такая же жертва прихоти Лациса, как я, только не все еще знает. Мое спасибо возымело положительный эффект. Лицо Колина посветлело. «Завтра тебе уже будет лучше». Он подошел ко мне и обнял. Нежно так, что любое сердце растопил бы такими объятиями. Но меня не тронула его опека. «Тебе нужно лечь». Он повел меня в спальню. И я пошла, как марионетка, ничего не чувствуя и не понимая. «Спасибо». Снова поблагодарила я, осознав, что он из кожи лезет, лишь бы мне было хорошо. «Ложись. Стоит поспать». Он заботливо уложил меня в постель. Хотел снять с меня пеньюар, но я дернула плечом, не дав сделать это. Тогда он поправил мою одежду, чтобы она не свешивалась с кровати, и накрыл меня одеялом. «Засыпай. Завтра ты должна быть свежей и цветущей». «Раз должна, значит, буду». Бесцветным голосом откликнулась я. Колин сел рядом и посмотрел на меня. «Что происходит, Лина?» Видимо, он чувствовал мое смятение. «А может, уже все понял?» Надеюсь, его дар предвидения не раскроет ему все мои секреты. Он наклонился и жестко схватил меня за плечо, заставив сесть в постели. Наши лица оказались в максимальной близости. «Что ты от меня скрываешь?» «Я? Скрываю?» Растерялась. «Вовсе нет. Я заметил, что с тобой что-то происходит. Ты постоянно молчишь, и ты несчастлива». «Я очень счастлива», прозвучало заунывно, если не сказать, что загробно. Чтобы придать словам убедительности, добавила. «Правда?» Колин с болью выдохнул и тряхнул меня, будто этим хотел всколыхнуть во мне откровенность. «Ложь!» Он не скрывал своего отчаяния. «Девушка, которая могла посмотреть мне прямо в глаза, сегодня скрывает от меня свой взгляд. По твоему лицу отчетливо видно, что ты что-то скрываешь». «Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь», попыталась уйти от ненужного разговора. «Он все равно ни к чему не приведет. Лучше базировать наши отношения на добротной лжи, чем выставлять на показ неблаговидную правду». «Кажется, ты так ничего и не скажешь», — горько заметил он, ослабляя хватку. На его лице пролегла печаль. «А я надеялся, что ты сможешь быть счастливой». Он отпустил меня, позволив лечь. Я уткнулась ничего не видящим взглядом в потолок. Колин подоткнул одеяло, потушил свечи и вышел. А я как смотрела в потолок, так и продолжила. Хоть в свете луны он стал не настолько виден. Не знаю, сколько пролежала. Слышала, как Колин ходил по соседней комнате, а потом ушел в свою спальню. Я села. Больше лежать не могу. Босыми ногами коснулась пола. Не обуваясь, вышла из комнаты и тихо затворила дверь, чтобы не потревожить Колина. Если он будет гоняться за мной всю ночь по замку, то точно не выспится. А ведь у него завтра свадьба. Правда, это наша общая свадьба, но я оказалась не готова к ней. Прошла сквозь зал и подошла к дверям, ведущим в парк. Набежали тучки, скрыв луну. Начался дождь. Может, он освежит меня? Открыла двери и вышла. По витиеватой лестнице спустилась в парк и пошла по петляющей дорожке. Замок никогда не спал, И если бы не дождь, здесь было бы полно народа. Но непогода разогнала полуночных гуляк, и теперь, кроме меня и моего отчаяния, здесь никого не было. Сама не заметила, как промокла насквозь. Дождь заливал лицо и стекал с волос, но мне было все равно. Я все шла и шла. Каждый шаг приближал утро, когда я стану женой Колина, зная, что Страунг жив. Большего смятения и боли испытать было невозможно. Я задрала лицо навстречу дождю. Мне хотелось раствориться в нем и исчезнуть навсегда, лишь бы не выходить замуж. И если бы завтрашний день не наступил, это было бы счастьем. Открыв глаза, я осознала, что нахожусь под той одинокой башней, которая стала для меня началом всех начал. Неожиданно увидела громадную тень дракона, мелькнувшую надо мной. Дракон влетел на террасу башни. В моей груди болезненно сжалось сердце. Это Страунг. Больше я не могла вынести ни секунды и кинулась в замок. Оставляя за собой мокрый след, пробежала через залы к винтовой лестнице, ведущей на верхушку башни. Глянула наверх и побежала по ступеням. Достигнув коридора, примыкающего к комнате Страунга, на секунду замерла. Мое сердце неистово колотилось, но не из-за преодоленных ступеней, а от волнения. Медленно я пошла вперед. Впервые мне предстояло оказаться в той комнате, где встретила Страунга. И сейчас он там. Не знает, что я рядом. Как воспримет мое появление? Захочет поговорить со мной? Или обернется драконом и покинет башню?